Из орлиного гнезда Фрица, что на полпути от отеля «Беверли-Хиллз» к «Малхолланд-Драйв», открывался вид на десяток миллионов огней, простиравшегося внизу Лос-Анджелеса. Стоя на длинной изящной мраморной террасе перед его виллой, вы могли наблюдать, как самолеты заходят на посадку в 15 милях оттуда, как горят яркие фонари, как медленно летят метеоры, ежеминутно появляющиеся на небе. Фриц Вонг пинком распахнул дверь дома и прищурился, притворяясь, будто не замечает меня. Я достал из кармана его монокль и протянул ему. Фриц взял его и вставил в глаз. «Нахальный сукин сын!» Монокль блеснул в его правом глазу, как лезвие гильотины. «Так это ты, восходящая звезда, пришла шпионить за догорающей. Король, всходящий на престол, стучится к потерявшему могущество принцу. Писатель, наказывающий львам, что говорить Даниилу, приходит к дрессировщику, указывающему им, что делать. Зачем ты приехал? Фильму «Капут». Даниил, библейский пророк, за свою веру брошенный по приказу вавилонского царя Дария на растерзание львам. Однако львы не тронули Даниила, что стало доказательством его праведности. Вот несколько страниц. Я зашел в дом. «Мэгги, с тобой все в порядке?» Мэгги кивнула мне из дальнего угла гостиной. Она была бледна, но, насколько я мог видеть, уже оправилась. «Не обращай внимания на Фрица», — сказала она. «Он полон вздорных мыслей и ливерной колбасы. Сядь рядом с этой потрошительницей и замолчи», — сказал Фриц, прожигая моноклем дыры в моих листках. «Слушаюсь». Я посмотрел на портрет Гитлера на стене и щелкнул каблуками. «Сэр». Фриц бросил на меня сердитый взгляд. «Дурак! Этот портрет маньяка Мазилы висит здесь, как напоминание, что я сбежал от больших ублюдков и попал сюда к мелким». «Господи, фасад студии «Максимус Филмс» — точная копия Бранденбургских ворот. Да пусти куда-нибудь свой «Зицфляйш»» — седалище, зад, немецкий. Я опустил свой «Зицфляйш» и открыл рот от удивления. Ибо за спиной у Мэгги Ботуин оказался самый невероятный иконостас, какой я когда-либо видел в жизни. Он был ярче, больше и прекраснее, чем алтарь из серебра и золота в церкви святого Себастьяна. «Фриц!» — воскликнул я, ибо весь этот алтарь был заполнен мятными ликерами, бренди, виски, коньяками, портвейнами, бургундским и бордо, которые лежали на полках слоями хрусталя и выпуклого сверкающего стекла. Все это переливалось, как подводная пещера, откуда косяками могли бы выплывать искрящиеся бутыли. Над нею и вокруг нее было развешано бесчетное множество резных скульптур из шведского хрусталя, стеклянные фигурки лалика, уотерфордские штуки. Лалик Рене, 1860-1945. Французский дизайнер, художник и ювелир, особенно прославившийся своими работами в области художественного стекла. Уотерфорд – всемирно известная торговая марка изделий из хрусталя производства компании Веджвуд, Ирландия. Люстры из уотерфордского хрусталя украшают, например, Вестминстерское аббатство и Виндзорский замок. Это был парадный трон, ложа, где появился на свет Людовик XIV. Гробница Эхнатона, коронационная зала Наполеона. Это была витрина магазина игрушек в ночь рождественского сочельника. «Это было... как ты знаешь, — сказал я, — я пью редко». У Фрица выпал монокль. Он поймал его и вставил на место. «Что будешь пить? — рявкнул он. Мне удалось избежать его презрительности, вспомнив вино, о котором он сам как-то упоминал при мне. «Картон», — сказал я, — 38-го года. «Картон?» Марка высококачественных бургундских вин, преимущественно красных. «Ты действительно думаешь, что я открою свое лучшее вино для такого, как ты?» Я с трудом сглотнул слюну и кивнул. Выждав момент, он подскочил ко мне и взметнул вверх свой кулак, словно собираясь одним ударом свалить меня на пол. Затем кулак опустился с неким изяществом. Рука фрица открыла дверцу стеклянного шкафа и достала оттуда бутылку «Кортон» 1938 года. Он стал закручивать штопор, скрипя зубами и поглядывая на меня. «Я буду следить за каждым твоим глотком», — проворчал он. «Если замечу на твоем лице хоть малейший намек на то, что он тебе не нравится...» «Чпок!» Он красиво вытащил пробку и, поставив бутылку, вдохнул аромат. «Ладно», — вздохнул он, — «хотя фильму конец, посмотрим-ка, что натворил наш вундеркинд». Он плюхнулся в кресло и пролистал мои новые страницы. «Дай-ка я почитаю твой несносный текст, хотя к чему притворяться, будто мы снова вернемся на эту скотобойню. Бог его знает». Фриц прикрыл левый глаз, а правый, за сверкающим стеклом, быстро забегал по строчкам. Закончив, он швырнул листки на пол и сердито кивнул Мэгги, чтобы та их подняла. Пока она это делала, Фриц наблюдал за ее лицом, наливая себе вино. «Ну?» — крикнул он в нетерпении. Мэгги взяла рукопись себе на колени и положила на нее руки, словно это было Евангелие. «Я могу расплакаться. Вот, я плачу». «Перестань разыгрывать комедию!» Фриц залпом проглотил свое вино и застыл, сердясь на меня за то, что я заставил его выпить так поспешно. «Ты не мог написать это всего за несколько часов». «Прости», — робко извинился я. «Хорошо получается. Только тогда, когда работаешь быстро. Стоит замедлиться, и ты начинаешь думать о том, что делаешь. И получается плохо». «Думать вредно, так?» — спросил Фриц. «Ты что, сидишь на своих мозгах, когда печатаешь?» «Понятия не имею». «Хе, неплохое венцо». «Неплохое!» — Фриц в гневе возвел глаза к потолку. «Это Кортон 38-го года, а он говорит неплохое. Да это лучше, чем все твои чертовы карамельки, которые ты жуешь все время на студии, я видел. Лучше, чем все женщины мира. Почти». «Это вино», — быстро исправился я. «Почти так же прекрасно, как твои фильмы». «А великолепно!» — Фриц польщенный улыбнулся. «А ты, парень, смышленый». Фриц вновь наполнил мой бокал и вернул мне медаль почета, свой монокль. «Ну что ж, юный знаток вин, зачем еще вы пожаловали?» Удобный момент настал. «Фриц», — начал я, — «31 октября 1934 года. Ты был режиссером, оператором и монтажером фильма под названием «Безумная вечеринка». Фриц лежал, откинувшись в своем кресле, вытянув ноги, держа в руке бокал с вином. Его левая рука потянулась к карману, где должен был лежать монокль. Губы Фрица, нехотя, невозмутимо приоткрылись. «Повтори. Ночь Хэллоуина, 34-й год». «Еще». Фриц, закрыв глаза, протянул мне свой бокал. «Я налил». «Если прольешь, я спущу тебя с лестницы». Лицо Фрица было обращено в потолок. Почувствовав, что бокал отяжелел от вина, он кивнул и оторвался от кресла, чтобы наполнить мой. «Откуда?» — губы Фрица шевелились, как будто отдельно от всего его невозмутимого лица. «Ты узнал об этом идиотском фильме с таким дурацким названием?» «Он был снят, но не на пленку. Ты был его режиссером, наверное, часа два. Хочешь, перечислю актеров, игравших в ту ночь?» Фриц открыл один глаз и попытался без монокля сфокусировать взгляд на противоположной стороне комнаты. «Констанция Раттиган», — по памяти стал перечислять я, — «Иисус», — «Док Филлипс», — «Мэнни Либер», — «Станислав Грок», — «Арбутнот», — «Слоун» и его жена Эмили Слоун. «Черт! Неплохой состав», — сказал Фриц. «Не хочешь рассказать мне, как все было?» Фриц медленно поднялся в кресле, чертыхнулся, допил вино, затем, сутулившись, сел над своим стаканом, недолго смотрел в него. Потом прищурился и сказал: «Что ж, рассказать, наконец, придется. Все эти годы я ждал случая, чтобы выплеснуть это из себя. Так вот, кто-то должен был взять на себя режиссуру. Сценария не было. Сплошное безумие. Меня пригласили в последний момент. «И какая часть этого была твоей импровизацией?» — спросил я. «Большая часть. Да нет, все, от начала до конца», — сказал Фриц. «Повсюду были трупы. Вернее, не трупы. Люди и море крови. Я всю ночь не выпускал камеру из рук. Ты же знаешь, такая вечеринка, к тому же всем нравится заставать людей врасплох, по крайней мере, мне». Первая часть вечера прошла отлично. Люди кричали, бегали туда-сюда по студии и по туннелю, танцевали на кладбище под джаз-банд. Было безумно и потрясающе весело, пока все не пошло в разнос. Я об аварии. К тому моменту, ты прав, у меня в 16-миллиметровой камере уже не было пленки, и я стал отдавать приказы бежать сюда, бежать туда, не звать полицию, убрать машины, наполнить церковную кружку. Я об этом догадался. Заткнись, жалкий пастыришка, как девчонка чуть с ума не сошел. Студия всегда держит под рукой кучу наличности на всякий пожарный. Прямо на глазах у священника мы наполнили купель монеты, как в день благодарения. В ту ночь я так и не понял, видел ли он вообще, что мы делаем. Он был в таком шоке. Я приказал увезти оттуда жену Слоуна. Ее забрал кто-то из статистов. «Нет», — сказал я, — «это была актриса». «Правда?» — она ушла. А мы тем временем собирали осколки и заметали следы. В то время это было легче сделать. В конце концов, киностудии правили городом. У нас было одно тело, Слоуна, для показа. Мы сказали, что еще одно тело, Арбутната, лежит в морге, и доктор подписал свидетельство о смерти. Никто так и не попросил предъявить все тела. Мы заплатили коронеру, чтобы он взял больничный на год. Вот как все это было состряпано. Фриц поджал под себя ноги, устроил между ними бокал и подыскал выражение лица, соответствовавшее моему. К счастью, по случаю вечеринки, Иисус, Док Филлипс, Грок, Мэнни и прочие подхалимы были на студии. Я крикнул: «Выставьте охрану, подгоните машины, оцепите место аварии. Люди выходят из домов, возьмите мегафоны, загоните их обратно». К тому же на этой улице домов раз-два и обчелся, да еще закрытая заправка. Что еще? Адвокатские конторы, там везде темно. Когда из дальних кварталов начала подтягиваться толпа людей в пижамах, я уже успел раздвинуть воды Красного моря, воскресить Лазаря и задал новую работенку каждому Фомене верующему в далеких краях. Восхитительно, изумительно, превосходно. Еще вина? На это что за пойло? Коньяк, Наполеон, 100-летней выдержки. Тебе не понравится. Он налил. Скривишься — убью. А что стало с трупами? Поначалу был только один погибший, Слоун. Арбутнот был смят, о боже, в кровавую лепешку, но все еще жив. Я сделал, что смог. Перенес его на другую сторону улицы, в похоронную контору, и оставил там. Арбутнот умер позже. Док Филлипс и Грок пытались его спасти в той самой комнате, где бальзамируют трупы, превратившийся тогда в отделение скорой помощи. Какая ирония, не правда ли? Через два дня я режиссировал похороны, и снова все шито-крыто. А Эмили Слоун? Она в Холлихок-хаусе? Последний раз я видел, как ее вели через пустырь, заросший сорными цветами, к этому частному санаторию. На следующий день она умерла. Это все, что я знаю. Я просто был режиссером, которого позвали, чтобы спасти от гибели горящий Гинденбург или регулировщиком движения во время землетрясения в Сан-Франциско. Гинденбург — немецкий цепелин, самое большое в истории воздушное судно. 6 мая 1937 года при приземлении на аэродром в Манчестере, Нью-Джерси, США, на дирижабле возник пожар. Погибли 36 человек. Гибель цепелина была запечатлена многочисленными кинооператорами и фотографами, благодаря чему и стала всемирной сенсацией. Землетрясение в Сан-Франциско Крупнейшее землетрясение, потрясшее Сан-Франциско и побережье Северной Калифорнии 18 апреля 1906 года. Стихия нанесла удар вдоль разлома Сан-Андреас и затронула участок общей протяженностью 477 километров. Возникший в результате землетрясения пожар стал величайшей природной катастрофой в истории Соединенных Штатов. Кроме того, стихийное бедствие унесло рекордное число человеческих жизней и полностью разрушила город Сан-Франциско. Вот и все мои заслуги. Но зачем, зачем ты спрашиваешь об этом? Я глубоко вдохнул, глотнул немного коньяка, почувствовал, как из глаз моих, словно из крана, хлынули горячие потоки воды и сказал: «Арбутнот вернулся». Фриц выпрямился в кресле и закричал: «Ты что, рехнулся?» «Или его подобие», — добавил я, почти переходя на виск. «Это Грок состряпал. Ради шутки, по его словам. Или ради денег. Сделал куклу из папье-маше и воска, а потом подбросил ее, чтобы напугать Мэнни и остальных, может, даже при помощи этих фактов, о которых ты знал, но до сих пор никому не рассказывал». Фриц Вонг поднялся и зашагал кругами по комнате, впечатывая подошвы ботинок в ковер. Затем он остановился перед Мэгги, раскачиваясь взад-вперед, потрясая своей огромной головой. «Ты знала об этом? Этот молодой человек что-то говорил. Почему ты мне не рассказала?» «Потому, Фриц, — урезонила его Мэгги, — что во время работы над фильмом ты и слышать не желаешь ни от кого никаких новостей, ни плохих, ни хороших». «Так вот, значит, что тут происходит, — проговорил Фриц. Док Филлипс третий день подряд напивается за обедом. Голос Мэнни Либера звучит как 33-оборотная пластинка, поставленная на ускоренное воспроизведение. Бог мой, я-то думал, что это я все делаю правильно, отчего он всегда бесился. Нет, боже мой, господи, черт бы его побрал, этого пакостника Грока». Он прервал тираду, чтобы обратиться ко мне. «Тех, кто приносит королю плохие вести, казнят, — вскричал он, — но прежде чем ты умрешь, расскажи, что ты еще знаешь». «Могила Арбутната пуста». «Его тело украдено?» «Его никогда и не было в могиле. Никогда». «Кто это сказал?» — крикнул Фриц. «Один слепой». «Слепой?» Фриц снова сжал кулаки. Мне подумалось, вдруг все эти годы он управлял актерами как беспомощными скотами при помощи своих кулаков. «Слепой?» Гинденбург потонул в нем, охваченный последней вспышкой страшного огня. Остался лишь пепел. «Слепой?» Фриц медленно прохаживался вокруг комнаты, не замечая нас двоих, потягивая свой коньяк. «Рассказывай». Я рассказал все, что до этого рассказывал Крамли. Когда я закончил, Фриц взял телефон и, держа его в 2 дюймах от глаз, прищурившись, набрал номер. «Алло, Грейс, это Фриц Вонг. Закажи мне билеты на самолет в Нью-Йорк, Париж, Берлин. Когда? Сегодня. Остаюсь на линии». Он обернулся и посмотрел в окно на Голливуд за много миль от дома. «Господи, всю неделю я чувствовал подземные толчки и думал, что это смерть Христа из какого-то гадкого сценария. Теперь все окончательно умерло, мы уже никогда к нему не вернемся. Наш фильм пойдет на переработку и превратится в целлулоидные воротнички для ирландских священников. Скажи Констанции, чтоб бежала, и себе тоже возьми билет». «Куда?» — спросил я. «Придумай, куда!» — завопил Фриц. В разгар этого взрыва бомбы где-то внутри у Фрица лопнула какая-то лампочка. От его тела внезапно повеяло не теплом, а холодом. Его плохо видящий глаз начал подергиваться, и это подергивание переросло в чудовищный тик. «Грейс!» — закричал он в трубку. «Не слушай этого идиота, который только что звонил! Отмени Нью-Йорк! Возьми билет до Лагуны!» Лагуна-Бич — богатый прибрежный курорт в Калифорнии. «Что? На побережье, дура! Домик с видом на Тихий океан, чтобы я мог входить в воду на закате, как Норман Мейн, даже если сам Фатум постучится в дверь». Норман Мейн, персонаж фильма «Звезда родилась». 1937 режиссера Уильяма Уэллмана. Роль Мейна, голливудской звезды, сыграл Фредерик Марч. «Зачем? Чтобы спрятаться. Париж — отличное место, но эти маньяки наверняка узнают. Но они никак не могут ожидать, что этот дурачок, Унтерзейебот, капитан, ненавидящий солнечный свет, вдруг объявится в Сол-Сити, Южная Лагуна, среди всех этих бессмысленных голых задниц. Лимузин мне немедленно. В 9 я буду входить в ресторан «Виктор Гюго», и чтобы к этому моменту дом был готов, выполняй». Ресторан «Виктор Гюго», известный в 1930-40-е годы, ресторан в Беверли-Хиллз. Владельцем ресторана был человек по имени Виктор Гюго. Однако имел ли он какое-либо отношение к знаменитому французскому писателю, неизвестно. Излюбленное место встречи тогдашних голливудских кинозвезд, а также любителей потанцевать. Ресторан прославился выступавшими в нем биг-бендами. Фриц с грохотом повесил трубку и метнул на Мэгги огненный взгляд. «Ты едешь?» Мэгги Ботуин была любезна, как нетающее ванильное мороженое. «Дорогой Фриц, сказала она, — я родилась в Глендейле в 1900 году. Я могла бы вернуться туда и умереть от скуки или спрятаться в лагуне, но от всех этих задниц, как ты их называешь, у меня мурашки ползут по животу. Как бы то ни было, Фриц, и ты, мой милый мальчик, весь тот год я каждую ночь качала педаль своей зингеровской машинки, сшивая кошмары, чтобы они чуть меньше смахивали на похотливые сны, стирая глупые ухмылки со рта грязных девчонок и выбрасывая все это в мусорные корзины за продавленными койками в мужском гимнастическом зале. Я никогда не любила ни вечеринок, ни воскресных послеполуденных коктейлей, ни боев сумо субботними вечерами. Что бы там ни случилось в ту ночь Хэллоуина, я ждала, что кто-нибудь, хоть кто-то, принесет мне пленку, но ее не принесли. Была эта авария за стеной или нет, не знаю. Я не слышала. Неважно, были на следующей неделе одни похороны или 1000, я отвергла все приглашения и резала увядшие цветы здесь. Я никогда не спускалась, чтобы увидеться с Арбутнотом при его жизни, так зачем мне смотреть на него мертвого? Обычно он сам забирался наверх и стоял за прозрачной дверью. Заметив его, такого высокого в лучах солнца, я говорила: «Тебе нужно сделать монтаж». И он смеялся и никогда не входил, просто говорил портнихе, что ему хотелось бы такое-то лицо, крупным или общим планом, в кадре или за кадром, и уходил. Как мне удавалось оставаться одной на студии? Это был новый бизнес, и в городе была всего одна портниха — я. Остальные были гладильщиками брюк, искателями работы, цыганами, сценаристами-гадалками, которые не могли предсказывать даже по чаинкам. Однажды на Рождество Арби прислал мне прялку с острым веретеном и латунной табличкой на педали «Береги, чтобы спящая красавица не уколола пальчики и не заснула». Жаль, что я не знала его лично, но он был лишь еще одной тенью за прозрачной дверью, а мне и здесь хватало теней. Я видела только толпы людей, шедших попрощаться с ним. Они шли мимо моих окон в конец квартала и заворачивали за угол к холодным упокоительным угодьям. Как и все в жизни, эта надгробная проповедь тоже слишком затянута. Она опустила голову на грудь, словно хотела взять невидимые четки, повешенные специально для ее неугомонных пальцев. После долгого молчания Фриц сказал: «Мэгги Ботуин теперь будет отдыхать целый год». «Ну нет», — Мэгги Ботуин испытующе посмотрела на меня. «У тебя есть какие-нибудь замечания по тем эпизодам, которые мы отсмотрели за последние несколько дней? Кто знает, может, завтра нас всех снова возьмут на работу за треть жалования?» «Нет», — неуверенно проговорил я. «К черту все это», — объявил Фриц. «Я собираю вещи». Мое такси все еще ждало, накручивая на счетчик астрономические суммы. Фриц с презрением поглядел на него. «Почему ты не научишься водить, идиот?» «Чтобы давить людей на улицах, как Фриц Вонг». «Ну что, прощай, Роммель». Роммель Эрвин, 1891-1944, Немецкий генерал-фельдмаршал, командовавший гитлеровскими войсками в Северной Африке, за что получил прозвище «Лис пустыни». После неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года был причислен к заговорщикам, хотя непосредственного участия в заговоре он не принимал. Учитывая военные заслуги фельдмаршала, Гитлер предоставил Роммелю выбор между народным трибуналом и самоубийством. Роммель предпочел последнее. Только до тех пор, пока союзники не захватят Нормандию. Я сел в такси и ощупал карман пальто. А что делать с моноклем? Вставь себе в глаз. На следующей церемонии вручения Оскаров я устрою тебе место на балконе. Чего ты еще ждешь? Объятий? На, получай. Он сердито прижал меня к себе. Outen Sie es. Шевели задницей. Английский, голландский, искаженное. Когда я отъезжал, Фриц крикнул. «Опять забыл сказать, как я тебя ненавижу!» «Лжец!» — крикнул я в ответ. «Да!» — кивнул Фриц и поднял руку в медленном усталом приветствии. «Я лгу!» «Я как раз думал о Холликхокхаусе», — сказал Крамли, «и о твоей подруге Эмили Слоун. Она мне не подруга, но продолжай». «Сумасшедшие вселяют в меня надежду». «Что?» Я чуть не выронил свое пиво. «Сумасшедшие — это те, кто решил остаться в этой жизни», — сказал Крамли. «Они настолько любят жизнь, что не разрушают ее, а возводят для себя стену и прячутся за ней. Они притворяются, будто не слышат, но они слышат. Притворяются, будто не видят, но они видят. Их сумасшествие говорит: «Я ненавижу жить, но люблю жизнь. Я не люблю правила, но люблю себя. Поэтому, чем ложиться в могилу, я лучше найду себе убежище. Ни в алкоголе, ни в кровати под одеялами, ни в шприцах и ни в дорожках белого порошка, а в безумии. В собственном доме, среди своих стен, под своей безмолвной крышей. Поэтому сумасшедшие, да, они вселяют в меня надежду. Смелость оставаться живым и здоровым, а если устанешь и нужна будет помощь, лекарство всегда под рукой. Безумие. Дай-ка мне свое пиво. Я схватил его стакан. Сколько таких ты уже выпил? Всего 8. Господи, я сунул ему стакан обратно. Это что, войдет в твой новый роман? Может быть. Изо рта Крамли послышался негромкий звук легкой, самодовольной отрыжки. И он продолжил. «Если бы тебе пришлось выбирать между триллионами лет жизни во тьме, без единого луча солнца и кататонии, разве ты не выбрал бы последнее? Ты по-прежнему мог бы наслаждаться зеленой травой и воздухом, пахнущим разрезанным арбузом, прикасаться к своему колену, когда никто не видит, и все это время ты бы притворялся, что тебе все равно, но тебе настолько не все равно, что ты выстроил себе хрустальный гроб». И собственноручно его запечатал. «Боже мой, продолжай!» «Я спрашиваю себя, зачем выбирать безумие?» «Чтобы не умереть», — отвечаю я. «Любовь — вот ответ. Все наши чувства — это проявление любви. Мы любим жизнь, но боимся того, что она с нами делает. Итак, почему бы не дать безумию шанс?» Повисло долгое молчание. Затем я спросил. «До чего, черт побери, нас доведут такие разговоры?» «До сумасшедшего дома. Пойдем разговаривать с кататоничкой?» «Однажды это сработало, верно? Пару лет назад, когда я тебя загипнотизировал, так что в конце концов ты почти вспомнил убийц». «Ага, только я не был помешанным». «Кто сказал?» Я замолчал, а Крамли заговорил. «Ладно, а что, если мы отведем Эмили Слоун в церковь?» «Черт побери! Не чертыхайся на меня! Мы все были наслышаны о ее пожертвованиях церкви Святой Девы Марии на бульваре Сансет, как она 2 года подряд на Пасху раздавала по 200 серебряных распятий. Уж если ты католик, то это на всю жизнь. Даже если она сумасшедшая, но она будет все осознавать. Внутри, за своими стенами, она будет чувствовать, что присутствует на мессе и заговорит». Начнет что-нибудь выкрикивать, бредить, может быть? Может быть. Но она знает все. Поэтому-то она и сошла с ума, чтобы не думать, не говорить об этом. Она единственная, кто выжил, все остальные умерли или прячутся прямо у нас под носом, держа рот на замке за хорошие деньги. И ты думаешь, она может в достаточной мере чувствовать, ощущать, знать и помнить? А вдруг мы только усугубим ее безумие? Господи, да откуда я знаю? Это последняя наша зацепка. Никто другой не станет с нами откровенничать. Половину истории тебе рассказала Констанция, еще четверть Фриц. Есть еще священник. Это головоломка, а Эмили – рамка, внутри которой нужно собрать все части. Зажгите свечи, воскурите ладан. Пусть зазвонит алтарный колокол. Может быть, она очнется после 7000 дней молчания и заговорит. Целую минуту Крамли молча сидел, медленно и тяжело подтягивая пиво. Затем он наклонился вперед и произнес: «Ну что, пойдем вытащим ее».